Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Блудный сын». Большой жизненный кризис наступил в жизни блудного сына, и он был двоякий. Первый. Пойдет ли он бесповоротно по избранному ним ложному пути? И второй. Поймет ли он по-настоящему слова своего отца, сказавшего ему при прощании с ним: «Сын мой, помни, что я тебя люблю». В Священном Писании в книге «Притчей Соломоновых», глава 30, стихи 7 по 9, записаны весьма жизненно важные слова, вдохновенные и поучительные изречения, сказанные Агуром, сыном Иакеева. Цитирую их. «Двух вещей я прошу у тебя», — молится он к Богу. «Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал: кто Господь?» Конец цитирования. «Ведь все, что я имею, — мог думать он, — приобретено мною, моим умом, моими способностями, моей энергией и трудом. Но думать так — это значит забывать, что человек всем своим существом, своим умом, своими способностями, своей энергией и трудом, он обязан своему Творцу, дающему ему здоровье, силу и способности. Он есть тем, кто дает людям таланты. Одному он дает 5 талантов, другому 2 таланта и третьему 1 талант, чтобы они приобретали на них больше. Матфея 25:15. Получивший 5, приобрел иных 5 талантов. Получивший 2, приобрел иных 2, а получивший 1, пошел и закопал его. Так само, как сделал блудный сын. Но блудный сын не закопал, он расточил все для своего удовольствия. Дальше я напомню о втором полюсе. «И, обеднев, не стал красть». Стоит для нас всякого человека извлечь учение из сказанных Агуром слов. Как можно думать, что блудный сын, выросший и воспитывавшийся в хорошей, зажиточной еврейской семье, но откуда же он усвоил такие беспринципные, плоские, эгоистические взгляды на жизнь? Откуда он усвоил эту эпикурейскую философию, гласящую: «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Но это страшное завтра для блудного сына наступило тогда, когда он все расточил, но не умер, а наоборот, ему очень хотелось жить, когда он даже стал пастухом свиней, и он хотел наполнить свое чрево пищей, которую ели свиньи, но ему не давали, а жить-то хотелось. Где же он всего этого научился? Кто его натолкнул на такой пагубный путь? И кто его привел к такому состоянию, что он взбунтовался против всего, что ему не нравилось в доме своего отца? Было ли это влияние его друзей, с которыми он дружил? Было ли это влияние школы, в которой он учился? Было ли то влияние книг, которые он читал? Этого мы не знаем. Но нас удивляет то, почему же всего этого не видели и не знали его родители. С кем он дружит, какие книги он читает, кто вдохновляет его на такие порочные пути. И не видели того, что на таких зыбко-порочных фундаментах Их сын хочет строить свое будущее. Почему же родители были сделан такой недосмотр относительно судьбы своего сына? Теперь же блудный сын в своих испытаниях проходил через два противоположных полюса – богатство, которое он расточил, и второй полюс – переживание нищеты. Одно, что можно поставить ему заслугу, это было то, что, обеднев, он не сделался преступником, вором или убийцей, но начал искать работу. Представим себе картину этого юношего, ищущего работу. Он уже спустил все, что имело какую-либо цену, все свое богатство, продал свои драгоценности, свою дорогую и прекрасную одежду и все, что у него было. Не имея больше денег, он не мог больше жить в своей изысканной квартире, и ему отказали жить там. Очутившись на улице, он становится бесприютным бродягой, не привыкшим к такому роду жизни. Спать ему приходилось в каком-нибудь парке, на опустевшей скамейке, если он находил такую, или у кого-нибудь на ступеньках крыльца. Но служители общественного порядка отовсюду его гонили. И так он, не умытый, не бритый, запачканный, оборванный и голодный, он проходил в какое-либо учреждение и просил принять его на работу. И те, к кому он обращался, смотрели на его жалкую фигуру, его немытое лицо и грязную изодранную одежду, и ему отказывали, потому что не имели к такому человеку доверия. Когда он шел, чтобы найти какую-нибудь физическую работу, которую он никогда до того не делал, то, смотря на его тощую и оборванную одежду и грязные нежные руки, которыми он никуда не делал какой-либо работы, ему тоже отказывали. И этот блудный сын оставляет тот город, в котором еще не так давно он разъезжал на рысаках, расточал свое имение в шумных пирушках со своими почитателями, которые его хвалили, а он зато за все платил своими деньгами. И как говорится в притче, что он пристал к одному из жителей страны той. Возможно, ему стало жалко то потерявшего человеческий образ юноши, и он дал ему что-нибудь покушать, но не только, сколько он мог бы скушать. Может, это был кусок хлеба? И после посылает его пасти свиней. Блудный сын голодал. И этот рацион, который фармер давал для своих рабочих, был недостаточным для него. Он бы скушал гораздо больше, но ему не давали. Новое положение в жизни блудного сына. Теперь блудный сын был сам с собою, со своими мыслями, со своими переживаниями, со своей совестью. Лежа голодный на траве, он смотрел, как двигались перистые облака, принимая разные формы. А на своем лице он чувствовал ласкавое веяние ветра и греющее его своими лучами солнца. Какая тишина! И это новое, неиспытанное ним чувство вызывало в его душе смятение и говорило этой тишиной к его душе. «Кто же я таков?» – спрашивал он у самого себя. «Где же мои идеалы, которые привели меня к такому печальному положению? Не лучше ли пресечь или перечеркнуть свое гордое «я» и раздавить свою обанкрутившуюся жизнь, как гадкую мокрицу? Видя только одно, что может прекратить мои страдания, мое унижение, положить конец моей попранной чести. Но то неизвестное положение, которое страшило его страшным, бесперспективным будущим, но как он не боролся и не бодрился в этом созданном ним же самом жизненном тупике. Он в своих мыслях мог ясно сознавать и ловил себя на мысли, что ему все-таки хочется жить, и что голос жизни в нем сильнее голоса смерти, и об этом он мог размышлять дальше. Но как же можно жить после всего сделанного? Жить без проблеска надежды? Мог он спрашивать много раз самого себя. Разве можно жить с такой тяжелой ношей всевозможных противоречий, говорившим о моем падении и упроков совести? Но помнишь ли ты этот день, когда ты прощался со своим отцом, шептал в нем какой-то тихий голос? Как отец, целуя тебя со слезами на глазах, тихо говорил: «Сын мой, помни и знай, что я всегда люблю тебя». Я продолжу проповеди серии «Блудный сын» в следующей беседе.